Глава 103. Октябрь 1940 года. Октябрьским утром Элла, гулявшая с Поппи в полях за Редхаусом, услыхала рокот небольшого самолета. Аэроплан летел совсем низко, мотор работал с перебоями. Самолет кружил, примериваясь к едва достроенной посадочной полосе, но было уже понятно, что машина теряет высоту и до аэродрома не дотянет. «Поппи, ко мне!» — взвизгнула Элла. Однако дворняжка, напуганная шумом, прижала уши к голове и понеслась дальше. Элла в ужасе наблюдала, как аэроплан с большим креном заходит на посадку в чистом поле. Машина ощутимо ударилась о землю, уткнулась носом в стерню и завалилась на одно крыло. Элла, не раздумывая, помчалась через все поле, чтобы помочь экипажу, если, конечно, кто-то выжил. Фюзеляж дымился, двое мужчин выкарабкались из кабины, а затем вытащили наружу третьего. «Вы не ранены?» — крикнула Элла. «Брысь отсюда немедленно! Машина сейчас взорвется!» рявкнул один из летчиков, чье лицо было скрыто защитными очками и кожаным шлемом. Вдвоем с товарищем они оттащили Эллу от самолета. «Можете позвонить из моего дома», — предложила она. «Я что сказал? А ну назад! Если эта штука взлетит на воздух, мы поджаримся заживо», — прорычал тот, что выбрался первым. «Кыш! Кыш отсюда!» — уже спокойнее проговорил он. «Спасибо за предложение. Мы доберемся до базы пешком». «Нет, не доберетесь. Ваш напарник ранен», — решительно заявила Элла, глядя на третьего члена экипажа. Штурман, весь в крови, лежал на земле в полубессознательном состоянии. Настала ее очередь отдавать приказы. «Я попрошу Селвина вас отвезти». «Мы подавали сигналы. Наши знают, где мы. Неотложка сейчас придет». «Но все равно спасибо, миссис...» «Мисс Смит», — холодно ответила Элла. «Еще повезло, что вы нашли ровное место и не угодили в канал». «Поппи! Поппи!» — принялась звать она, но дворняжка не откликалась. «Пойду поищу собаку. У нее, наверное, от страха сердце в пятки ушло». «Вы уж извините, что накричал на вас», — сказал первый летчик. «Рассчитывайте на нашу помощь. Это самое малое, чем мы можем вас отблагодарить». «А где мы?» Он огляделся по сторонам, еще не вполне ясно соображая. «На окраине Личфилда», — сообщила Элла, указывая в сторону авиабазы Фредли. «Черт! Надо же, куда занесло! Мотор отказал!» «Да вы счастливчики! Поппи!» «Нет!» — улыбнулся второй пилот, отделавшийся легким испугом. «Это все из-за Тони с его маневрами. А вы — наш ангел-спаситель». «Я? Мисс Смит!» — напомнила Элла, встревоженная отсутствием Поппи. «Поппи, ко мне! Куда же ты подевалась?» Через несколько минут животное нашли. Собачонка забилась под изгородь и тряслась там от ужаса. Из лапы торчал кусок металла. «У нее кровь!» — скрикнула Элла. Летчик снял с шеи шелковый шарф, соорудил из него подобие жгута и наложил на лапу собаки давящую повязку. «К сожалению, тут не обойтись без ветеринара». Он поднял собачку на руки и вдруг сам зашатался. «Ох, немного растрясло. Голова закружилась». Он был вынужден сесть, и Элла осторожно забрала у него Поппи. «Не двигайтесь, пока не приедет скорая. Я позабочусь о Поппи. С ней все будет в порядке». Она уже слышала вой сирены. Карета скорой помощи неслась по проселочной дороге к упавшему самолету. «Что с командиром?» — спросил второй пилот. «Видимо, головой ударился», — сказала Элла, поймав на себе любопытные взгляды летчиков. «У этого парня и так не все дома. Кажется, у нас будут неприятности. Отклонились от курса, машину угробили, нарушили график. Вот что значит довериться Тони. На силу живы остались. Ну, как ваш песик?» «Надеюсь, рана не слишком серьезная. Я должна поспешить к ветеринару». Перед уходом Элла обернулась и еще раз оглядела место падения самолета. «Интересно, как он нас будет выгораживать?» — пробурчал штурман. «Не волнуйся, командир кого угодно выгородит. Он как кошка, всегда приземляется на лапы. И я не имею в виду сегодняшний трюк». Летчик подмигнул Элле. Она побежала к дому, обрадованная, что никто серьезно не пострадал. «Теперь самое главное, Поппи. Нужно взять Остин и отвезти бедняжку в Личфилд». Когда Элла вернулась, в коридоре ее ожидал красивый букет цветов. «Какой-то авиатор принес их для Поппи. А тебе там где-то в середине записочка», — засмеялся Селвин. — «Осторожней. По-моему, ты разбила чье-то сердце». — «Вряд ли. Как он выглядел?» Несмотря на скепсис, Элло разбирала любопытство. «Интересно, кто из троих членов экипажа это был? И где он ухитрился раздобыть такие замечательные цветы в разгар войны?» Летчик появился в Ред-хаусе несколько часов спустя, припарковав на подъездной аллее маленький Моррис с открытым верхом. «Лейтенант авиации Харкорт прибыл. Правда, на раздолбанном драндулете». Селвин пригласил его в дом. «Как дела у собачки?» «Хромает, но жить будет», — ответила Элла, удивленно разглядывая визитера. Он оказался настолько же белокур, насколько она темноволоса. На лбу соломенная челка, и вообще в защитных очках на пол лица он представлялся ей совсем другим. Четкое произношение явно выдавало в нем студента привилегированного колледжа. «Ну все, Селвин теперь от него не отстанет». «И как же это вас угораздило отклониться от курса, молодой человек?» Летчик взъерошил руками волосы и улыбнулся. «Долго рассказывать, сэр. Попали в туман на Трент-Велли, а штурману нашему нужны очки посильнее и курсы повышения квалификации. Нам повезло, что Личфилдский аэродром, хоть и недостроенный, уже нанесен на карту. Похоже, в штабе нас ожидает выволочка». Энтони Харкорт в нескольких словах изложил Селвину свою летную историю. Был кадетом, окончил летную школу, по распределению направлен в бомбардировочную авиацию. Сейчас проходит боевую подготовку в учебной части, расположенной в 40 милях к востоку, готовит экипаж к военным заданиям. По его словам, родом он с йоркширских низменностей, хотя акцент выдавал годы, проведенные в иных краях. Во время разговора Энтони то и дело поглядывал на Эллу и обводил глазами комнату, словно старался найти точки соприкосновения. «Понимаю, с моей стороны это прозвучит весьма дерзко, мисс, но не согласитесь ли вы сегодня со мной поужинать? Заодно полюбуюсь на местные пейзажи, раз уж попал сюда». «Меня называли по-разному, но пейзажем еще никогда», — засмеялась Элла, вознамерившись поставить самоуверенного юнца на место. «Должно быть, он младше ее на несколько лет». «Я имел в виду, что заказал столик в Короле Георге», — пояснил Энтони. «Обещаю вернуть вашу дочь домой до того, как стемнеет», — обратился он к Селвину. «Мисс Смит мне не дочь, и сама в состоянии решить, во сколько ей возвращаться домой. Вам не кажется, что прежде чем увозить девушку на железном коне, следует спросить ее имя?» Селвин изо всех сил старался сохранять серьезный вид. «Боже! Я опять все напутал, да?» Лейтенант смущенно зарделся. «Меня зовут Элла», — улыбнулась она и протянула руку. «Охотно составлю вам компанию за ужином, исключительно потому, что сегодня у нас дома пирог с рыбой, а я его терпеть не могу. Дайте мне 5 минут переодеться». Она жестом указала на свой рабочий халат, заляпанный гипсом. «Элла, у нас скульптор. Обычно она не ходит такой неряхой. Просто только что вышла из мастерской». «А вы чем занимались до войны?» — продолжил допрос Селвин. Элла улыбнулась и помчалась наверх. «Что же надеть? Есть костюм, в котором она ходит в церковь, есть юбка и блузка. Единственное нарядное платье слишком легкое для этой погоды. Ей решительно ничего не нравится. Все такое старенькое. Надо порыться в шкафу. Жаль, что у нее нет формы, как у Энтони». Элла открыла дверцу шкафа и резко пахнула камфорными шариками. «Этот запах не перебьют никакие духи. Но почему ее не предупредили заранее?» В конце концов она нашла блузку в крестьянском стиле с длинными рукавами, вышитым воротником и манжетами. С юбкой в складку и жакетом блузка будет смотреться неплохо. Элла распустила непокорные волосы, повязала их шарфом, пощипала себя за щеки и аккуратно подкрасила губы драгоценной помадой. Отчего у нее трясутся руки? Почему так хочется произвести хорошее впечатление? Почему в обществе этого юнца она смущается? А ведь с утра ничто не предвещало приключений. Элла справилась с домашними обязанностями, поработала в мастерской, пошла гулять с собакой, и вдруг буквально с неба сваливается этот молодой летчик, является вот так запросто, уверенный, что она все бросит и станет развлекать его за ужином. Как странно. Тем не менее, все именно так и выходит. Это совсем на нее не похоже. Наряжаться, будто сегодня главный вечер в жизни, тогда как они всего лишь проведут вместе час-другой, а потом Энтони вернется на авиабазу и исчезнет с горизонта. Легко сбежав по ступенькам вниз, Элла увидела, как Селвин вместе с Энтони выходят из ее студии в саду. Это место она считала своим убежищем и не любила пускать туда чужих. А все Селвин нарочно демонстрирует молодому человеку антураж мастерской и инструменты скульптора, как бы намекая, что Элла – девушка серьезная. Не стоит позволять себе лишнего с женщиной, которая так убийственно точно управляется с молотком и резцом. Энтони изумленно воззрился на Эллу. «Вы чудесно выглядите. А тот бюст в вашей мастерской? Он должен стоять в музее. Я еще не закончила работу над ним. Так что вы делали до войны?» «Учился в университете. Колледж Святой Троицы в Кембридже. Записался добровольцем сразу, как узнал о войне. Вам бы понравились многие вещицы у нас дома. Мой отец вроде как коллекционер, а я больше люблю музыку. Классическую, джаз». Энтони бросил взгляд на запястье. «Пожалуй, нам пора. Не беспокойтесь за нее, мистер Смит». «Меня зовут Селвин Форестер. Как я уже говорил, Элла, к сожалению, мне не родня. Однако я все равно считаю своим долгом проверять, кто ходит к ней в гости», — засмеялся Селвин. «Приятного вечера. И не переживай насчет рыбного пирога, миссис Аллен, дорогая. Весь я не съем, а тебе вполне можно разогреть его и завтра», — весело крикнул он с крыльца. Их усадили за столик в уголке ресторана, располагавшегося на старом постоялом дворе. В меню значилось всего два блюда. Энтони заказал вино и угостил Эллу сигаретой из золотого портсигара. «Еще дедушкин. Я считаю его своим талисманом». От сигареты Элла отказалась. Курение ее не привлекало. «Что она здесь делает? У них ведь ничего общего. Энтони совсем мальчишка, моложе ее лет на 5. А она все равно нервничает, как ученица в новой школе. Господи, да о чем же с ним говорить? Расскажите о себе», — начала она, надеясь вытащить собеседника на откровенность. «Боюсь, рассказывать особо нечего. Энтони Джайлз Клэрмонт Харкорт», — представился он и на секунду умолк. «Больше похоже на прозвище, да? Мои родители живут посреди старой груды камней недалеко от Терска. Я единственный сын, к тому же приемный, поэтому на самом деле не знаю, кто я и откуда». Энтони поднял глаза, ожидая увидеть в глазах Эллы жалость, однако та лишь изумленно покачала головой. «Какое совпадение!» «Я тоже». «Ну, вроде того», — ответила она и впервые озвучила часть необычной истории о путешествии Мэй Смит на Титанике и их дружбе с Селестой Форестер, опустив тот факт, что ее собственное происхождение никому не известно. «И почему я все это тебе рассказываю?» — выдохнула Элла, глядя в ясные серо-зеленые глаза Энтони. Как только эти слова слетели с губ, ей от чего-то захотелось плакать. «Сама знаешь, почему», — улыбнулся он и накрыл ладонь Эллы своей рукой. «Иначе нельзя. Мы одинаковые. Два сапога пара. Как думаешь, почему из всех полей в Англии я приземлился именно на твое? Почему ты гуляла с собакой как раз в тот момент, когда упал наш самолет? Почему наши истории так похожи? Я никогда не расспрашивал о моих настоящих родителях. Мог бы найти их, но не хотел. Я признаю только Тома и Сибил. Только их люблю, как отца и мать. Мне больше ничего не нужно знать. У тебя все иначе. Спасенная с Титаника. Я знавал одного-двух таких, только постарше. С этим пароходом утонул сын наших соседей, единственный наследник. Ты первый человек, за исключением моей семьи, кому я это рассказываю», — промолвила Элла и залилась краской. «Посмотри на меня. Разве ты не чувствуешь, что все так и должно было случиться? Чушь из бульварных романов. Я не верю в эти глупости». Элла осознавала, что разговор заходит слишком далеко, становится чересчур серьезным, и все же не отнимала руку. Энтони же ее сопротивление ничуть не смущало. «Если война нас чему-то и учит, то это умению ловить момент. На моих глазах отличные парни гибли в тренировочных полетах, даже не успев начать жить. На войне взрослеешь быстро. Я с благодарностью встречаю каждый новый день. А сегодня случилось нечто необыкновенное. В обычном полете вдруг отказал мотор. Мы запросто могли сыграть в ящик, но под нами вдруг нарисовалось это ровное поле, и мне, что называется, удалось спасти представление. А потом появляешься ты, вся такая, словно с киноэкрана. Наша встреча была предначертана судьбой на небесах. Кстати, о звездах. По гороскопу я — рыба, водный знак. По крайней мере, так мне сказали». Во время затянувшегося ужина остатки неловкости рассеялись. Они беседовали и о страстном увлечении скульптурой Эллы, и о летческой карьере Энтони, о том, как война изменила мирную жизнь, о своих семьях и надеждах на будущее. Элла еще никогда не была столь откровенна с мужчиной. И пускай Энтони всего 23, в его глазах сквозил жизненный опыт, и это делало его старше. Рядом с ним Элла казалась себе наивной и невинной. И как только она могла посчитать Энтони пустым и дерзким юнцом, напускное легкомыслие — лишь способ защиты от всего, с чем ему приходится сталкиваться. «Тебе уже завтра уезжать?» — спросила она. «Ну да. К 16:00 мы должны быть в расположении части. А что?» «Я бы хотела показать тебе наш собор. Во время службы там чудесно поют. А потом ты бы мог у нас пообедать. Обещаю, рыбного пирога не будет», — хихикнула Элла. «В конце концов, ты ведь можешь больше и не попасть в Личфилд». Энтони устремил на нее взор, от которого у Эллы в животе закрутился маленький вихрь. «Я обязательно вернусь. Не шути со мной. Я тебя нашел и теперь уже никуда не отпущу». Домой они ехали в молчании. С неба светила полная луна. Элла ощущала, как Энтони напрягался всем телом, когда бросал на нее взгляды. Сердце гулко стучало в груди, словно она хотела насладиться каждой секундой, проведенной рядом с ним. Запах кожаной обшивки, сигаретного дыма и бензина смешался с ароматом ее духов, и эта гремучая смесь кружила голову. «Гляди! Луна светит специально для бомбардировщиков», — вздохнул Энтони, задрав голову. «Кому-то сегодня сильно не повезет». Он поцеловал Эллу в щеку. Она инстинктивно подставила ему губы и не пожалела. «Спокойной ночи, Энтони», — прошептала она, наконец, оторвавшись от него. «Что это? Явь или сон?» «Боюсь, Золушкину тыкву придется вернуть», — улыбнулся он на прощание. «Завтра приду на своих двоих». «Ничего не имею против. Доберемся до города через поля. Спасибо за чудесный вечер». Рокот автомобильного двигателя давно растаял в тишине, а Элла все стояла, остро ощущая, что Энтони с нею нет. Она понимала, что это какое-то безрассудство, любовная лихорадка, однако ей еще никогда не было так хорошо и легко рядом с мужчиной. Сегодня ночью она не уснет. Нельзя расплескать ни капли этого замечательного чувства. Засунув ночную рубашку в рабочие штаны и надев сверху теплый свитер, Элла взяла фонарь с козырьком и направилась в мастерскую. Опустила светомаскировочные заслонки и начала рисовать при свете лампы, перенося на бумагу каждую черточку прекрасного лица Энтони. Чуть-чуть оттопыренное ухо, завиток кудрявой челки на лбу, полные губы, нежные прикосновения которых еще горели на устах Эллы. Что происходит? Возможно ли, что один день переменил целую жизнь? Однако это случилось, и отныне ни один день не будет прежним